Глава 17. «Войдите!» — крикнул я, выходя из ванной в одном полотенце. «Судя по твоему наряду, ты меня ждал», — улыбнулась, входя в комнату Ольга. Она быстро закрыла за собой двери, но одета была в строгий наряд, так что цель визита я оценил неверно. В прошлый раз она забралась ко мне в одной прозрачной ночнушке, а сегодня пришла в деловом костюме, больше подходящем для официального визита. А если бы это кто-то был другой, например, мой брат? Учитывая, как его заняла супруга, я бы очень сильно удивился. О да, их бурную встречу сейчас весь 12-й этаж слушает. — усмехнулась Ольга, без всякого спроса пройдя по комнате, и по-хозяйски уселась в кресле, сложив ногу на ногу. — А ты рада меня видеть? Или пришла просто пообщаться? — Я пока не решила. Чуть смутившись, проговорила девушка, и с каждой секундой отличие в ее поведении по сравнению с прошлым разом становились все заметнее. «Ладно, не будем торопить события», — сказал я и начал одеваться. «Как тебе не стыдно?» — закрывая глаза ладонями и мгновенно теряя всю свою серьезность, завопила Ольга. «Не нравится? Отвернись!» — не собираясь смущаться, ответил я. Тем более, что Ольга хоть и закрывалась и розовела, но уходить не собиралась. «Я же тебя видеть все равно рад. Хорошо, что зашла». «Оденься уже!» — возмущенно прошипела девушка. «Уже!» — ответил я, натянув футболку и хлопковые штаны. Оглядевшись, я понял, что второго такого же шикарного кресла в комнате нет, так что пришлось усаживаться на кровать. «Итак...» «Что такого важного, что не могло подождать до утра?» «Я бы рекомендовала воздержаться от резких комментариев или критики. Судя по гормональному фону, она нестабильна, крайне смущена и находится на пограничном состоянии», — предупредила Сара, молчавшая почти весь день. «Кроме того...» «Согласно анализу инфракрасного излучения, она надела комплект кружевного белья, что в текущей обстановке является крайним проявлением роскоши». «Хотя я могу придумать, по крайней мере, одну вещь, которая точно уместна ночью больше, чем днем, и готов тебе с ней помочь». «Соблазнитель из тебя так себе», — чуть отвернувшись, проговорила Ольга, но затем решительно поднялась с кресла и начала расстегивать блузку. «Отвернись! Ты меня смущаешь!» «И что я там не видел с прошлого раза?» — прошептал я, вместо этого поднимаясь с кровати и аккуратно обнял девушку. «Не торопись, в этом нет никакой нужды. У нас еще полно времени, чтобы узнать друг друга получше». «Ну, я хочу...» — не слишком уверенно проговорила Ольга, и когда решительно потянулась к пуговицам, я решил ей помочь избавиться и от одежды, и от смущения. Сместившись ей за спину, аккуратно потеснил ее руки, вызвал мурашки теплым дыханием в ушко. Девушка смущалась так, будто предыдущего раза не было, или она его не помнила. Вела себя скованно и неуверенно, иногда слишком резко, и мне пришлось вести ее на каждом этапе, чтобы вместо травмирующего опыта она получила удовольствие. Через полчаса процесс повторился, но теперь Ольге было куда легче, а еще через час она уже оказалась в роли ведущей. «Не так уж и страшно, даже приятно», — вынесла она свой вердикт, лежа у меня на плече через 2 часа. «Какой из меня соблазнитель, такая от тебя похвала. Еще бы сказала, что норм, но бывало и лучше», — усмехнулся я, не воспринимая это на свой счет. «Перестань!» — легонько ударила меня кулачком в грудь девушка, а потом, после продолжительной паузы, продолжила. «Это был мой первый раз». «Ага!» — не найдя, что ответить на столь противоречивое заявление, кашлянул я. «Первый полностью осознанный», — продолжила Ольга, а затем увидела мои ползущие вверх брови и смущение. «Ты не думай. Тогда я все понимала, была не против, но это были больше ее желания, чем мои». «Духа борзой?» — на всякий случай уточнил я. «Да, великой покровительницы», — горько усмехнулась девушка, постепенно возвращая себе привычное выражение лица. «Тогда это было спонтанное желание, сейчас осознанное». «Значит ли это, что теперь между нами что-то большее, чем просто секс?» «Тебе нравится у нас?» — вместо ответа спросила Ольга. «В мире или в высотке?» — уточнил я, но девушка лишь покачала ладонью. «Ну, как тебе сказать? Не то чтобы я мечтал снова оказаться на фронте. Конечно, лучше в бункере с туалетом, чем в окопе по пояс в ледяной воде. У меня многие друзья второй, третий контракт закрывали, в командировки ездили. Но все же люди куда лучше тварей, которые тебя точно в плен брать не будут. Тебе не кажется наш мир чудовищным? Для многих он бы оказался адом», — на полном серьезе ответил я. «И будь моя воля, я выбрал бы что-то более спокойное. Но нет, мне не привыкать. А по поводу комнаты, знаешь, мне просто не с чем было сравнивать в вашем мире. В прошлой жизни у меня была комната не намного меньше. Правда, не с таким шикарным видом и без отдельной ванны. Теперь же, в сравнении с тем, как живут десятники наемников, я понимаю, что это действительно княжеские хоромы». «Так и есть», — с улыбкой проговорила Ольга, — «хотя привыкать не стоит. Все же тебе по статусу не положено жить со мной на одном этаже. Скоро придется переехать на этаж для слуг». «Интересное заявление, особенно после произошедшего». «Тем более после того, что произошло. И между нами, и на суде ты признал меня своей госпожой. Не дело, когда это в какой момент, — перебил я девушку, — когда я признала тебя своим дворянином. А ты не отказался от службы, это же очевидно, — сказала Ольга. Я рада, что ты не стал договариваться с инквизицией и вернулся вместе с Данилой». «Вообще я уже договорился с магистром, — ответил я, прервав княгиню. Филинов подтвердил мой статус комиссара с расширенными полномочиями от инквизиции, без отказа от клана». «Но ты теперь дворянин! Ты борзых!» — приподнявшись на локте, посмотрела на меня девушка. «Ты должен был посоветоваться со мной. Я уже говорил твоему двоюродному брату. В первую очередь я — это я, Максим Бобров, старый, раз уж взял себе такой позывной, — сказал я, заставив девушку отшатнуться. — Я готов советоваться с тобой относительно всего, что касается клана, и даже выполнять распоряжения, если они не расходятся с моими понятиями о чести и разумности. но надеюсь на достаточную автономию. «Боги! О чем я только думала!» — пробормотала Ольга, вскочив с кровати и закутавшись в одеяло. «И о чем же ты думала? Хочешь более серьезных отношений?» «Что? О чем ты вообще? Я княгиня, а ты...» — махнула она рукой. «Никто не поймет, если я вдруг пойду на такое. Тайные встречи? Ну, в принципе, я не против, но тогда надо начинать предохраняться. Зачем? Наоборот, дети пойдут мне только на пользу», — вновь вернув княжескую осанку, ответила девушка. «Я не собираюсь выходить замуж за какого-нибудь хряка или косолапого, так что ты со своим духом идеальный кандидат. Раз даже дух-покровитель одобрил твою кандидатуру, либо ты, либо брат». «Чего, блин? Ты мне предлагаешь побыть быком-осеменителем? Или как это у породистых собак? Провести случку?» «Час назад тебя все устраивало», — поджав губы, проговорила Ольга. «Да, мне нужны дети. Сильные, здоровые и независимые. Так я получу полную власть в клане. И как я к тебе отношусь, в этом ключе совершенно не важно». «Ну, тебе, может, и не важно, а мне предстоит об этом серьезно подумать. Особенно в рамках твоей парадигмы про слугу. Что тебе не нравится? У тебя будет лучшая комната из возможных, отдельная, еда и место для тренировок, оружие». С трудом сдерживая слезы, проговорила Ольга. «Остальные даже мечтать о таком не могут». «Я не остальные», — сказал я мягко и, поднявшись с кровати, обнял девушку. Та попыталась вырваться, но через несколько секунд затихла и положила мне на грудь голову. «Ты же понимаешь, я совершенно из иной эпохи. И правила, и нравы у нас были другие. Дворяны, бояр, век как всех перебили, а вы вот возродили заново. Я готов быть с тобой на равных, а на людях даже делать вид, что тебя слушаюсь. Ты простой человек, а я княгиня. Пусть невеликая, но одна из 12 с могучим духом-покровителем. Мы не можем быть наравне. Меня никто не поймет, и это еще больше подорвет мое положение». «У тебя начались проблемы. Хочешь поговорить об этом?» «Боги, что я делаю?» — вздохнула Ольга, пряча лицо в ладони. Я же потянул девушку на себя, и мы рухнули в кресло, после чего она уместилась на моих коленях. «Мы общаемся, ищем пути. Вдруг я тебе что-то могу посоветовать?» «Тебя готовили с детства руководить великим кланом. Может, у тебя было в подчинении больше 1000 человек? Может, за снабжение и доходы ты отвечал?» «Нет, по всем вопросам. А ты?» «Ох», — вздохнула молодая княгиня, отвернувшись. «Я думал, она совсем замолчит». Но спустя десяток секунд она все же продолжила. «Нет». «Боги, нет, меня тоже не готовили. Это брат должен был встать во главе клана, а я всего-то должна была выйти замуж за того, кого скажут. Меня к этому готовили с 2 циклов, а не вот это вот все». «Ну, в таком случае у меня даже есть какой-то опыт. Все познается в сравнении», — усмехнулся я. «Вот, недавно руководил половиной роты. Даже успешно. «Только на людях об этом не ляпни!» — зыркнула на меня Ольга. Официально руководил Данила. Он был старшим и по роду, и по званию. И хорошо, что он сейчас занят супругами, а не задает вопросы совету, почему здесь ты, а не он. Чувствую, легко не будет. «Нет, конечно. Когда было легко?» — поморщилась девушка. «Я не знаю, за что хвататься. Мое копье погибло вместе с отцом и старшим братом. Советники тянут одеяло на себя. Дядя и вовсе считает себя регентом. Мое положение держится лишь на великом благословении духа и неопределенности статуса». «Может, это и неплохо в твоей ситуации. Побудь на вторых ролях, наберись опыта, покажи, что ты доверяешь своим родственникам, а потом уже постепенно отожми их от управления делами. Или, наоборот, доверь им, пусть занимаются. И чем я тогда буду отличаться от марионетки, которую дергают за ниточки? Ты меня несколько минут назад в слуги записала, и тебя ничего не смутило. Даже то, что ты точно знаешь. У меня есть свой дух», — заметил я, заставив девушку поморщиться. «Зачем тебе власть в клане?» «Я не хочу, чтобы мы отходили на вторые роли, чтобы мы сдавали позиции и становились кланом на побегушках. Мы великий клан с могучим духом-защитником. Мы сотни циклов занимали место за столом правителей, брали на себя защиту человечества от бедствий, когда еще не было несокрушимой крепости. А тебе это зачем, кроме гордости и свободы?» «Тебе этого мало, старый?» — отстранившись, спросила Ольга. «Хочу понять, куда ты собираешься двигаться и зачем все это? Ты, видно, считаешь меня малолетней мечтательницей, как и дядя. Но я чувствую силу благословения. Я знаю, что мы можем получить силу, куда больше силы, вернуть былое величие. И до этого нужно не так много. Лишь слушать желания борзой». «Как сегодня?» «Да, как сегодня. Как в прошлый раз, и столько, сколько еще понадобится, чтобы у меня появились дети. Они наше будущее», — упрямо повторила Ольга. «Мы вновь станем сильным и многочисленным кланом, а я для этого приложу все усердие. А мою маленькую слабость, что я буду спать с тем, кто мне нравится, борзая простит. Знаешь, в таком ключе все выглядит уже не так ужасно», — хмыкнул я. «Да уж», — вздохнула девушка, проведя по волосам на моей груди пальчиками. «Я понимаю, у тебя свой дух. Но пока ты в доме борзой, придется идти на уступки, подчиняться и мне, и ей». «С этим как раз никаких проблем. У меня достаточно артефактов и тайн прошлого, чтобы съехать хоть завтра», — ответил я, заставив девушку вздрогнуть. «Башня мне, конечно, не светит, но вполне приличную комнатку я снять на десяток сезонов сумею. К тому же Инквизиция тоже может предоставить жилье. Но мы можем договориться и иначе. Я не оспариваю твоих решений публично. Ты не пытаешься стать моей хозяйкой и госпожой в реальности». «Да тебя это принципиально?» — покусав губу, спросила Ольга, заставив задуматься на несколько минут. «Знаешь, да. У меня никогда не было проблем с подчинением старшим по званию. потому что им виднее, на них лежит ответственность за каждый приказ и каждое действие. А после контракта я спокойно уйду со службы. А вот стать слугой в роду, да еще на постоянной основе, извини, это не по мне. Гордость тигров завела их клан в пропасть, неожиданно напомнила Ольга. Именно из-за этого род угас, а последние из них сгинули во время бедствия, оставив только росток дара. Уверен, что хочешь пойти по их пути? Думаешь, во мне говорит дух тигра, а не собственные мысли? Наши духи меняют нас, кого-то незаметно, капля за каплей, кого-то раз и навсегда. Я почувствовала это на собственной шее, — девушка сжалась, подтянув колени к животу. Если она захочет, почувствую снова. Со мной ничего подобного не было, — ответил я и ту же секунду вспомнил кровавое месиво в подземном бункере, где с каждым ударом с моих рук срывались молнии, а изо рта рвался звериный рык. И пусть тогда была экстренная ситуация, я бы, пожалуй, не выжил без помощи духа. Но сейчас понимание произошедшего пробрало меня до мурашек. Как бы я ни хотел, мелкий белый комок шерсти воздействовал на меня так же, как адская гончая на княгиню. Может, даже сильнее, ведь я один на весь клан. Мы с тобой не уживемся в одном доме, с разными духами-покровителями, — наконец сказала Ольга. Да? А мне показалось, что борзая приняла мелкого обжору вполне радушно. Сейчас, когда он маленький, может быть. Но тигр и борзая не уживутся под одной крышей. Каких я только историй не слышал. Даже то, что в зоопарке тигр уживался и дружил с козлом, которого смотрители завели в клетку в качестве пищи. Усмехнулся я, вспоминая историю из прошлой жизни. А уж когда собаки и кошки становились родителями для маленьких львят или тигрят, такое слышал многократно. В мире много удивительных вещей. Не стоит ограничивать собственное воображение. Значит, мы можем стать друзьями и даже родственниками, если ты вдруг отбросишь княжение. Или если ты поднимешься до титула великого князя. «Да, такой вариант мне и самому нравится больше», — улыбнувшись, кивнул я. «Я даже не представляю, что для этого нужно сделать». «Всего-то создать с нуля собственный клан, объединив несколько тысяч человек и получить от императора ярлык на княжение», — фыркнула Ольга. «Правда, до этого придется стать имперским дворянином, потом бароном, графом и, наконец, князем. Мелочи! У тебя на это уйдет всего-то десяток жизней. Я талантливый. Может, сумею пройти этот путь быстрее?» «Может», — улыбнулась Ольга. «Вот когда получишь статус князя, тогда и поговорим о равенстве вне кровати». «Ну уж нет, в кровати никакого равенства», — сказал я, поднимая девушку и бросая ее обратно на матрас. «Тут тигры точно будут доминировать». А она и не была против. Но к утру все равно ушла, оставив в комнате мускусный запах пота, каких-то цветочных духов и целый вагон мыслей. Черт с ней, с комнатой. Вид, конечно, хорош, и в инициативном порядке съезжать я не собирался, но теперь предстояло обзавестись запасным аэродромом. К тому же главной задачи — получить доступ к императору и пообщаться с сестрой — неожиданно добавилась еще одна, куда более трудная — взобраться по этой безумной дворянской лестнице на самый верх. И дело тут даже не в Ольге и не во власти, а в отношении. Я на собственной шкуре понял, что в подобном обществе можно находиться либо в подчиненном положении, либо править самому. Пока мне удается балансировать состояние нейтралитета, но это ненадолго. А значит, нужно пробираться дальше. Как? Самый очевидный вариант — заполучить больше артефактов и ресурсов. Мы можем собрать наниты после окончания бедствия. Механизм внешней подпитки через облака с высоким статическим электричеством поддерживается только вблизи границы. Наниты теряют функциональность и начинают отмирание вне нейрочипов в течение 10-12 часов. Если мы и сможем пополнить запасы, то не более процента от изначальных расчетов. Больше того, я не гарантирую сохранение даже текущих запасов без преобразования их в полезный объем. «Значит, нам придется отправиться за грань», — проговорил я, глядя на черный столб, поднимающийся из-за горизонта. Где-то там все еще продолжались бои, и неразрушимая, при поддержке великих князей, добивала последних чемпионов технозомби. Осталось определиться, как проникнуть на ту сторону.